2.3.05.72. Пурга пришла сильная. 3 мая мы даже в школу не пошли. У нас есть верная примета. Если выглянул на кухне в окно, а сарай не видно, в школу не идем. 1-го меня на пограничном вездеходе довезли до подъезда. Дома проблем не было, родители и не заметили ничего. Но отмечались так, что остались у Соколовых ночевать. 2 мая, невзирая на разыгравшуюся пургу, меня вновь дернули на заставу. Прислали к подъезду вездеход. Прибывшие вертолетом люди попросили заново рассказать историю. Записали и дали расписаться. Еще сняли с меня отпечатки пальцев и слепок подошв. Кроме офицеров, про мое участие никто ничего не знает, даже милиция. Официальной версией стала разработка подозреваемых силами заставы. Прилетевший майор пообещал медаль. Спросил, не хочу ли пойти в погранучилище, но, узнав про порог сердца, сочувственно подсокал языком и сказал, поищем другие пути сотрудничества. Он ходит в форме, но носит не пограничные зеленые петлицы, а приятного василькового цвета. Родственный погранцам контора, КГБ. И звание для наших краев немаленькое. Это в Москве даже полковники не котируются, а у нас в районе каждый капитан — большой человек. Что интересно, майор, когда со мной разговаривал, похвалил за то, что стал изучать язык потенциального противника. Этот пассаж слышали 5 человек. Из них родители не в счет. Значит, стуканул кто-то из троих гостей. На железяку намеков не было, значит, не туз. Когда про переплетные работы заговорили, оказалось, что офицер знает про мою гордость, самодельный фальцбейн, сделанный из выброшенной на берег деревяшки. Я уважаю Марка Аркадьевича, он хороший человек, может быть, прекрасный руководитель, не мне судить, но что такое фальцбейн, он точно не знает. Я сам его гладилкой зову, термин только в книжке по переплетным работам встречал. Выходит, неизвестно, стучат ли другие, но дядя Витя верняк постукивает». 2 убийц взяли 1 же мая, сразу после танцев. 3-й успел вернуться прошлой осенью на материк, но его обещали быстро отыскать. Автоматы по номерам пробили, отпечатки пальцев на смазке нашли, дальше пошли чистосердечные признания, переходящие в истерику. Убийцам светит статья 102, пункты В и З. Выходит, если не вышка, то от 8 лет до 3 пятилеток. Про подготовку налета на сберкассу оба подтвердили. Единственное, что идиоты не сказали, как они до материка добираться собирались. Думали захватить самолет? И что? Наивные люди. В прошлом будущем погранцы даже не стали пробовать брать их живыми. Про арест по поселку гуляли самые дикие слухи. Сам слышал, как подвыпившая компания у магазина рассуждала. «КГБ, однако, мало-мало осень холосос тело знают. Туда-сюда ходи, мало-помалу много тумай. Спиона лови, однако». «Да какие шпионы! По пьяни они! Браконьерствовали, а наряд на них вышел». Зуда жаканом и стрельнул, а Афоня поддержал его с 2 стволов картечью. Свисток вообще был не при делах, он рыбу из сети выпутывал. Погранцы их вычислили, а не КГБ. Проверили всех, кто где в тот день был, а потом собак пустили, те по запаху и нашли. Ну, врешь же, какой запах? У нас почти в каждом доме стволы. В наряд, когда выходят, специальные пахучие метки на автоматы ставят. По ним и нашли. Мне еще на материке тетка рассказывала. У нее друг отца дяди брата, когда служил, сам такие ставил. Со спутника фотки проявили, увидели и сразу пожальте бриться. А что же их прошлый год не проявили? Так пока руки дошли. Страна большая, пока проявят, пока посмотрят. Не, фигня это. На заставе с вышки увидели, как свисток автоматы в клуб принес. Вот и взяли их сразу. Там знаешь, какая оптика стоит? Ну что ты треплешься? Какая оптика? Что у нас в поселке с вышки смотреть? Девок раздетых? Так это летом. Сын у меня после танцев свою Ленку уговорить не мог. Как дело было, вместе с ней лично видел. Не наши погранцы были и не районные. Вертаком горлохватов пригнали. Теракт готовили на 9 мая. Эти да, могли. Свисток не знаю, а Зуда мог. Он по жизни злой, как черт.